послушайте одно стихотворение английского поэта, поэта XIX века, о земле. Там, где некогда росли деревья, теперь бушует глубина морская. О, земля, сколько перемен видел ты! Там, где теперь шумит народом широкая улица, гуляли прежде волны далекого океана. Холмы — это тени, они меняют форму за формой, и ничего не стоит на месте. Материки тают, подобно туману, и затем исчезают. Как красиво сказано! И просто, и понятно. Значит, когда Земля опускается в одном месте, она поднимается в другом? Да. Да, и наоборот. Трудно поверить, что больше половины Европы и Америки были некогда покрыты льдами, а улицы Москвы, набережные Невы и даже вершины Гималайских гор были когда-то, не поверите, дном океана. Папа, ты хочешь сказать, что вода – одна из тех сил, которая до сих пор влияет на внешний облик Земли? Ну, вот ответьте мне, что делается с куском сахара, если положить его в стакан с водой? Да еще если и размешать. Пап, ну это очень простой вопрос. Сахар быстро растает и растворится. Правильно. Вот так же и вода, она движется беспрестанно. Она обладает силой растворять, размывать различные вещества. Учитывая это, можно понять, что каждая река как бы содействует изменению облика Земли. Принесенные ее течением твердые вещества осаждаются на дне, там, где река течет тише. Вот именно в этих местах образуется отложение твердых, нерастворимых пород. Это значит, что движущаяся вода беспрерывно изменяет поверхность земного шара. Но кроме нее есть вулканы, землетрясения. Они ведь тоже способствуют некоторым изменениям поверхности Земли. Это те же самые силы жары, высокой температуры, которые находятся внутри нашей планеты.